Придя в сознание, единственное, что я ощущал, это дикую боль по всему организму, даже попытался завыть, не сдержавшись, но горло свело спазмом. Пересиливая боль, попытался пошевелиться и открыл глаза, в поле зрения появился Альтмир, я не сразу узнал Ольквара, настолько уставшим и вымотавшимся он выглядел. Из его объяснений стало ясно, что во время эксперимента, что-то явно пошло не так, и вытаскивая меня с того света, ему пришлось еще ко всему прочему приживлять мне сердце два. Заменителей для пересадки не было, а мое просто разлетелось на мелкие ошметки, после чего изменения пошли настолько быстро, что вживлять мне заготовленные камни хранилищ пришлось в авральном режиме. После эксперимента прошло уже 5 дней, все это время я провалялся в беспамятстве, а моему товарищу приходилось устанавливать систему защиты в одиночку. Постепенно боль проходила, а я с ужасом начинал понимать, что мой резерв пуст и я не чувствовал его наполнения. На теле остался уродливый шрам от вскрытия грудной клетки, который не получалось никак убрать, хорошо еще что с камнями никаких проблем нету. За следующую неделю мы полностью приготовили лагерь, но поскольку магией я не мог пользоваться, на мою долю приходилась большая часть ручного труда. После этого я уже с более спокойной душой занялся изготовлением основы под артефакты. Кожа и ткань, я решил не сильно заморачиваться и использовал не общепринятый фасон легкой брони, а склонялся к внешнему виду одежды из моего родного мира. Материалы были как достаточно крепкими, так и достаточно гибкими. Кожа дракона была очень прочной, и чтобы сшивать ее куски пришлось сперва создавать сверло, которыми проделывались отверстия. За неспешной работой я не заметил, как магия начала возвращаться, а когда осознал, что именно произошло, был шокирован. Мой резерв увеличился настолько сильно, что прошлый казался песчинкой по сравнению со скалой. Опасаясь экспериментировать с магией, я решил дождаться его полного заполнения. Как бы мы ни готовились, но Олькмару пришлось отправляться за продуктами, даже полугодового запаса нам не хватило. Сколько еще времени мы будем здесь находиться неизвестно, но поднимать на поверхность что-либо из трофеев слишком опасно. Было неприятно оставаться в одиночестве в столь негостеприимном месте, но выбора не было. Спустя год проживания в этом подземном аду мы вернулись в коллегию, обросшие и грязные. За это время я приноровился к использованию изменившегося резерва, так что через неделю отдыха мы в 4 руки провели изменения архимага. Тут все прошло штатно, есть у меня подозрение, что мои осложнения связаны с природой моей души, а не в проблемах организма или полученной крови. Теперь мне необходимо развиваться, тренироваться и только потом проводить зачарование заготовок. А дальше будем посмотреть. Глава 6. Завещание. Вот мне уже и 93 года, у меня плохое предчувствие. Мне доставили письмо, где от имени Седобородых и с подписью в конце Партурнак с меня просит прибыть в Высокий Хратгар. За прошедшие годы я смог сделать то, что ставил своей целью, после изменения тела и освоения своего возросшего резерва. Найти и добраться до всех оставшихся драконьих стен было достаточно сложно, но мне это удалось. Мои действия обязательно отразятся на будущем, я даже сумел добыть себе костяную корону, хоть и случайно, интересный артефакт. Я так и не понял, что это такое точно, но скорее всего он относится к ментальной магии, я не помню такой школы в реальности древних свитков, возможно и то, что я чего-то просто не знаю, но благодаря ей, я смог перетряхнуть и отсортировать всю свою память, даже если забыть, что после изменения она стала абсолютной. Все самое для меня ценное я храню в вещевых камнях, все свои артефакты тоже. Мои умения в магии стали достаточно велики, и я искренне благодарен мастеру Милину Варену, только благодаря его помощи в расчетах удалось создать пентаграмму душ для создания моих артефактов и благодарен за наследие Моровинской гильдии магов, что он передал мне. Я опасаюсь Партурнакса, возможно мне придется сразиться с ним, но самое главное, я смог вытащить из своего разума всю доступную информацию по этому миру и возможно полезную. Когда-то в молодости еще той жизни я читал книгу, жителей нашего мира в ней называли вершителями, там из-за силы или каких-то уникальных способностей, они в большинстве своем не могли выбраться в иные миры, но единицам все же это удавалось. Я решил учесть этот факт. Так что, Ольквар, если ты читаешь эти строки, значит, меня больше нет, но в душе тлеет надежда, что я не умру окончательно, и у меня будет еще один шанс. Я помню, что ты интересовался песнями, что я иногда пел, В кристаллах на обложке книги ты найдешь всю интересующую тебя информацию. Возможное будущее, досье на возможно существующие личности и миры. Несколько энциклопедий о всем, что я только смог вспомнить из наук моего мира. На моей родине не умели массово использовать магию, но технология механизмов развилась настолько, что могла бы поспорить со здешней магией. Все, что принадлежало мне и осталось в коллегии, отныне принадлежит вашей Сарквин семье. Надеюсь, ты сможешь воспользоваться всеми этими знаниями и защитить свою семью и потомков. Извини, что все так сумбурно написано, я слишком тороплюсь. Удачи тебе, Грандмастер Ольквар. С глубочайшим уважением, артефактор коллегии магов Винтерхельда Сил. Альтмир, читавший вслух, замолчал и закрыл изукрашенную драгоценными камнями книгу. Помолчав пару секунд, он обратился к своей жене. «Боюсь, дорогая, что больше мы никогда не увидим моего друга». Женщина отвернулась от окна и посмотрела в глаза мужу, по щеке у нее скатилась слезинка. «Ты действительно веришь, что он жил в другом мире? Мне нет причин ему не верить, хоть все его мысли и идеи были зачастую безумны, авантюрны или просто неадекватны, но он никогда мне не лгал. Не договаривал, это да, но никогда не лгал. Да и за все время общения я видел, что он отличается от Норда так же, как Данмир от Имперца. Он был другим, но не безумцем или сумасшедшим. Так что, нам предстоит много работы, тут слишком много книг для меня одного». Он слегка улыбнулся, просматривая список книг, находящихся в кристаллах. Эпилог первой части, или конец пролога. «Ты в начале нашего знакомства говорил, что был бы не против увидеть Черного Дова. Что ж, я дам тебе такую возможность. Ты стал достаточно сильным, чтобы послужить моим планам. Я отправлю тебя за Граннирна, а чтобы ты появился в нужное время в нужном месте, я дам тебе второе имя. Отныне ты будешь Даник, что значит проклятый. Появишься ты и подставишься под удар, в момент, когда хозяина красных глаз, от чьего решения может зависеть жизнь мира, будет переполнять боль и страх, и безумно захочется жить, пожелав получить помощь и защиту от кого угодно, не обращая на происхождение». Вот такой монолог на нордском выдала, чешуйчатая скотина, как только увидела меня и заковала в лед. Он, оказывается, и нормально говорить может, только прикидывается, что слова путает. Затем был просто жуткий монолог на драконьем языке с непрерывным применением туума. Благодаря полученным мною знаниям удалось понять, что вторая речь толком ничем от первой не отличается, но по ее окончании меня затянуло в какой-то пространственный пролом. Хорошо еще, что на границе этого разлома лед исчез, а я из чувства самосохранения закрылся большими оберегами. Удерживать их без помощи рук получалось уже давно, так что я мог потратить немного времени на то, чтобы переодеться в артефактную броню. Попутно формируя заклинание водного дыхания, оно в основе своей позволяло дышать в любой среде, созданным с помощью магии воздухом. Обдумывая случившееся, я, не имея точных данных, пришел к мнению, что Партурнакс, чтоб его на глотку мира натянули и вращаться заставили, вполне мог спланировать всю историю с Довакином еще до начала каноничных событий, а теперь еще под меч дракона рожденного решил пустить и меня, за компанию с Алдуином. Кстати, он ни разу не называл его по имени, а использовал аллегории, неужели опасался, что может таким образом призвать пожирателя миров? Делая такие допущения, можно предположить, что вообще большая часть глобальных событий, случившихся после открытия врат Обливиона, его личная заслуга. Ну и в конце мне остается только гадать о целях, которых он добивается. Не знаю, сколько времени я уже здесь, единственные развлечения в этом пространстве, обдумывание своего прошлого и тренировки, зато за последний период времени, скорость восполнения резерва подросла еще чуть-чуть, так глядишь и вообще, не буду замечать трат на заклинания. Дышать хоть здесь и не нужно, как и питаться, но я постоянно держу заклинание дыхания, а то еще забуду, как это делается, и, вернувшись в мир, умру от удушья. Если события в игре не врали, то барахтаться мне в этом странном пространстве надо около сотни лет. Надеюсь, не сойду с ума. Кстати, возможно, с этим мне поможет костяная корона. Надо будет изучить подробнее свойства этого артефакта. А как только надоест, буду тренировать скорость создания заклинаний и чередовать эти занятия, может, еще что придумаю. Осталось только подождать. Часть вторая, глава первая. В окрестностях Токио 3, около полночи по местному времени, рядом с временной базой на горе Футага, две огромные фигуры занимали позиции, согласно утвержденному, командованием особого института нерв, плану 40-метровых гигантов, созданных особым институтом, пилотировали люди, и сейчас от их действий зависело будущее, не только самих пилотов, но и всего этого мира. С прошлого выхода, одного из них, на операцию, они говорили только на инструктаже, да и было это лишь уточнением вопросов относительно их действий согласно плану. Ожидание до начала операции было сковано гробовым молчанием. Оба пилота никогда друг с другом не говорили, больше необходимого для совместной работы и выполнения приказов. Каждый из них жил своей жизнью и каждого терзали свои мысли и переживания. Сейчас их целью было уничтожение противника, столь же огромного, как и машины, которыми они управляли. Враг уже прошел в город и сейчас пытался добраться до главного штаба, спрятанного в недрах земли. Две титанических фигуры замерли в ожидании приказа, в руках одной из них было оружие, очень сильно напоминающее винтовку, другая держала ростовый щит, немного необычной формы. В какое-то мгновение внутренняя связь ожила и к пилотам обратилась командующая операцией, капитан Кацураги Мисата. «Синдзи, в твоих руках вся энергия Японии. Хай», — коротко ответил ей пилот, управлявший машиной, что держала огромную винтовку. В канале связи начали раздаваться приказы относительно дальнейших действий остальных участников операции и их доклады. Начать передачу с первого участка до 803 го. Соединение первой линии. Начинаем операцию Исима. Четко и громко отдала приказ Кацураги. Напряжение возрастает, давление увеличивается. Систему охлаждения на максимальную мощность. Поток позитронов стабилен. Соединение второй линии завершено. Ускорители запущены. Активировать систему наведения. Вся энергия поступает на временную подстанцию горы Футага. Снять последние ограничители. Выслушав доклады операторов, скомандовала женщина. Подсоединение третьей линии в норме. Передернуть затвор. Последовал еще один приказ, но уже пилоту робота. Колоссальная машина, повинуясь желанию своего пилота, слитным движением выполнила приказ командования. Последняя, седьмая линия подсоединена. Поправка на земное вращение 00009. Передача всей энергии на позитронную пушку. Сыпались со всех сторон отчеты операторов. 10 секунд до выстрела. 9, 8, 7, 6. Внутри объекта зарегистрирован высокий уровень энергии. Прерывая обратный отсчет, раздался голос одного из операторов. Огонь. Мгновенно обдумав ситуацию, отдала приказ Кацураги Мисата. Два выстрела произошли одновременно, позитронная пушка и гигантский октаэдр извергли в сторону друг друга пучки заряженных частиц. Оба луча, встретившись над водой, породили мощный взрыв, ударной волной которого задело и гигантских роботов, и временную базу. Но враг, неутомимо выполнявший лишь ему одному ведомый план или заложенную программу, уже пробился сквозь толщу земли. Панические возгласы операторов и приказы сменить позицию и повторить залп смешались в монотонный шум. От второго выстрела механоида с пушкой прикрыл его товарищ, встав с щитом на пути разрушительного луча. Достаточно высокие температуры разрушали даже это творение местных ученых, созданное из покрытия космических шаттлов. «Сколько еще до перезарядки?» — раздался в канале связи голос Кацураги. 10 секунд. Щит продолжал держаться, но это не могло затянуться надолго. Последовал второй выстрел из позитронной пушки. Объект, имеющий кодовое название «Ангел», на доли секунд раньше успел сместиться, в результате чего залп прошел рядом с его уязвимой точкой, но не сумел уничтожить. Попытка перезарядить оружие не дала результата. Заклинившая система замены запала и начавшая изменять форму ствол, говорили о непригодности пушки к использованию. Противник же не имел подобных недостатков, и быстро устранив повреждения, повторил свою атаку. Робот с щитом вновь принял атаку на себя, выполняя неизменившуюся с брифинга задачу. Жидкость контактной капсулы начинала уже закипать, от высоких температур щит доживал последние секунды своей жизни. Перед глазами пилота пролетала вся ее жизнь. Жизнь с сестрой в лаборатории. Смерть сестры от главы проекта, куда их перевели. Боль и страх. Безразличные взгляды ученых. Медицинские процедуры. Переезд в Токио 3. Поступление в первую городскую среднюю школу. Отчужденность окружающих и вновь безразличные взгляды. Эксперименты по синхронизации с евангелионами и снова боль. Поступление в старшую школу. Нападение третьего ангела и снова боль. Боль от происходящего сейчас, ужас от того, что все воспоминания лишь боль, не позволяющая даже стать безразличной ко всему. Боль от того, что жизнь это не книги и только там всегда есть те, кто изменяет мир и помогают нуждающимся. Неотпускающая боль заставляет тело изогнуться в судорогах, а рот открывается в безмолвном крике, и в сознании пилота уже билась лишь одна мысль о защите от боли и неважно, какими способами, сейчас это неважно, ведь так хочется жить несмотря ни на что. В какой-то момент сознание покидает тело пилота, а в канал связи разрывается новыми выкриками от операторов в командном центре. Биотоки мозга пилота нулевой нестабильны. Фиксирую появление от поля неизвестной конфигурации. Ангел, тут же среагировала капитан Кацураги. Пульс нитевидный, спектр не определяется. Но все сообщения перекрыли прозвучавшие на незнакомом языке слова, от которых по спинам тех, кто их слышал, прокатился табун холодных мурашек. За первыми словами последовала еще одна фраза, но она не вызывала у людей столь странных ощущений, как первая. Затем на грани слышимости можно было услышать следующую, больше напоминающую шипение. Затем, словно удары хлыста или выстрелы из пистолета, зазвучала и стала повторяться третья. А операторы начали вновь сообщать показания датчиков. Фиксирую новый объект с неизвестной конфигурацией и от поля. Новый объект меняет местоположение рывками. Фиксирую контакт от поля ангела с неизвестным объектом. Объект изменил конфигурацию от поля. Можете дать картинку происходящего? Задала вопрос Кацураги Мисата. Уже вывожу. Отозвался один из операторов. На огромном экране отобразилась панорама частично разрушенного города и огромного октаэдра. Тело ангела слегка вздрагивало, а по поверхности одной из граней, то тут, то там расходились вспышки от поля. Изображение можно приблизить? Никак нет, аппаратура работает на максимуме своих возможностей. Внезапно вновь прозвучали слова, вызвавшие теперь уже легкий дискомфорт у людей, те же, что звучали при появлении объекта. Фиксирую распад от поля ангела. Неизвестный объект движется в направлении нулевой. Изменение конфигурации от поля объекта. Датчики контактной капсулы фиксируют от поля неизвестного объекта. Конфигурация снова изменилась. «Профессор!» – вскрикнула Майя Ибуки, помощница главы научного отдела Института нерв. Маги начали обмен информационными пакетами с Евангелионом 0. Состояние пилота нулевой улучшается, пульс стабилизировался. Ошарашенно выкрикнул один из операторов, следящих за показаниями датчиков жизнедеятельности. «Есть картинка с резервных датчиков капсулы, вывожу на экран». Протараторил кто-то со стороны технического отдела. «Майя, что за данные в пакетах? Возможно прервать передачу?» выкрикнула профессор Акаги, сжимая пальцами сигарету. «Данных», словно завороженная проговорила девушка. «Майя», выкрикнула профессор, заставляя на пару секунд замолчать всех в командном центре. «Пакеты содержат блоки семантического характера. Видео, аудио, текст». Очнувшись, протараторила Ибуки в гробовой тишине. Все, кто еще не смотрел на экран, перевели на него взгляд. В слабо освещенном пространстве контактной капсулы четко виднелась гуманоидная фигура. Существо стояло чуть сгорблено, упираясь чем-то похожим на рожки в потолок капсулы. Вокруг его головы все было заполнено, то ли волосами, то ли щупальцами. Оно потянулось в сторону бессознательного тела пилота и стало возможно увидеть когтистую лапу, покрытую чешуей. Рука засветилась. Доли секунд спустя очнулись несколько операторов, сообщая о новых параметрах от поля объекта и резком улучшении состояния пилота. Не зная, что делать в подобной ситуации, Кацураги Мисата обернулась в сторону командующего Икаригинда, но увидела лишь пустующее место, он уже покинул помещение. Глава 2. Ура, свобода! Сколько прошло уже времени? Не знаю, но меня раздирает скука уже очень-очень давно. С короной я разобрался уже. В общем, разобрался. Не знаю, сколько времени минуло с того момента. Ну как разобрался? Понял возможности, что она дает, но как она работает, непонятно. Я был прав, считая, что это ментальный артефакт. Она не только помогала в работе с памятью, но позволяла использовать телекинез без применения заклинания и еще что-то. Но, увы, последний секрет так мне и не удалось раскрыть. Только попав в это странное пространство, мне стали видны различные вязи символов на внутренней стороне головного убора. Они были крохотными и состояли из символов как знакомых мне из игр, знаков Обливиона, так и совершенно неизвестных и ни на что не похожих. Вот сейчас я крутил с помощью телекинеза 3 монетки, совершенно не тратя на это внимания и энергии. Хотя энергия теперь для меня не такая уж и серьезная проблема. На заполнение резерва сейчас у меня уходит не больше пары минут. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что это минуты. Даже считая вслух или считая удары сердца, я не могу быть уверен в точном измерении времени. Иногда я засыпал, поэтому даже не пытался, как-либо, считать время, проведенное здесь. Мне непонятно, перемещаюсь я в этом пространстве или нахожусь на месте. Проведя эксперимент по выбрасыванию предметов, обнаружил, что те не в состоянии отдалиться от меня дальше, чем на пару десятков сантиметров. Даже отталкивать телекинезом пробовал, никакого эффекта. Вспоминал слова драконьего языка и пробовал составить из них туум. Очень редко некоторые сочетания давали эффект, но в паре метров от меня просто рассеивались, как и уже выученные мной. Я даже обдумывал феномен грузовых камней, что способны принять в себя мешок монет, но не способны принять их горсть. Пытался понять, почему, зачаровывая броню, необходимо помещать в пентаграмму всю, кроме шлема, перчаток, сапог и нижней одежды, независимо от количества элементов защиты, а в камень можно поместить только один элемент, независимо от наличия упаковки. Пытался обыграть самого себя в скорости создания заклинаний, перебирал варианты противодействия Двакину и драконам, когда вернусь, если вернусь. Наверное, стоит сменить тему, надо воздерживаться от плохих мыслей. Вообще это пространство вызывает у меня очень много вопросов, я не нуждаюсь в еде и воде, вообще не испытываю нужду в физиологических процессах, дышу только, чтобы не забыть, как это делать, но, например, волосы на лице и голове растут, а ногти нет. Может, я нахожусь в таком же грузовом камне, но ведь в них нельзя поместить ничего живого. Или можно, прочь плохие мысли, прочь, кыш, кыш, кыш. Может, опять песенки попеть? Нет, я уже раз 50 перебрал весь репертуар двух миров. Кубик Рубика я уже трижды создавал и трижды разрушал. Нет больше нервов на это бесово творение. Может, еще раз создать? Внезапно я почувствовал, что меня начало словно тянуть куда-то, тело скрутило болью, наверное, так себя чувствует половая тряпка, когда ее отжимают. Как боль появилась, так она и исчезла, мне в лицо бил яркий свет, обжигая и вдавливая в какую-то субстанцию, доли секунд мне пришлось потратить на то, чтобы понять, что это расплавленная масса то ли камня, то ли железа, и осознать, что я в реальном мире. «Чтоб тебя разорвало», промелькнула в голове злорадная мысль, когда я влил в сочетание слов разрыв сущности 5/6 моего резерва, направляя в сторону противника. Оказалось, что я попал под атаку какого-то светового луча, когда тот спустя несколько секунд ушел вверх. Следом я применил туум замедления времени, скостовал морозный плащ и следом применил шепот аур, высматривая противника. Увиденное меня поразило. Циклопических размеров аура, похожая на смесь аур лорда Дримора и грозового Атроноха. Эта хреновина будет, наверное, побольше того древнего паука из Маркарта. Позади себя я отметил странные неподвижные ауры гигантских умертвий с искорками живых внутри. Проглотили, что ли? Ладно, после разберусь, я не вижу ни аурдова, ничего либо подобного. Хреновина эта стреляла по мне, а значит, надо либо бежать, либо нападать. Попробую его изгнать и посмотрю, что из этого получится. Определившись в своих действиях, решил добраться до противника с помощью стремительного рывка. Я не умею левитировать, зато умею перемещаться таким вот образом. Расстояние я определил неверно, и размеры противника тоже. Резерв опустел под ноль, но я умудрился оказаться на этом существе. Огромный полированный октаэдр, стреляющий лучами добра и разрушения, ничего не напоминает? Пока рано делать голословных заявлений, но одно могу сказать точно, пока добирался до него, видел дома, очень похожие на бетонные, а магический фон этого мира был до жути угнетен. Это точно не Нирн, но спешить с выводами пока не следует. Нанеся пару ударов сталгримовой булавой, дождался заполнения резерва и попытался применить высылку Дайдра, вливая в заклинание почти весь резерв. Получив отрицательный результат, повторил опыт уже с приказом Дайдра. Оба результата не давали никакого эффекта, а я продолжал наносить бесполезные удары, постоянно перемещаясь. Наконец резерв вновь был полон, и я решил применить то, что уже дало хоть какой-то результат, а именно использовал разрыв сущности, вложив в туум почти весь свой резерв. Как ни странно, но это подействовало, аура исчезла, а сам геометрический глюк начал падать. Проделав обратный путь к месту моего появления и немного поматерив себя за необдуманность поступков, решил изучить двух гигантов. Один был неподвижен, а другой меня не интересовал из-за своих индифферентных действий в моем отношении. Что ж, гигантский робот с щитом и аурой обычного зомби, искорка живого человека в районе шеи, Поздравляю, Сил, ты оказался в мире по мотивам мультика, просмотренного урывками под алкогольным угаром. Евангелион, неясный наркотический приход режиссера о роботах-ангелах и психически больных. Хотя после произошедшего со мной, я тоже вряд ли здоров головой. Ну, если я оказался в мире игры, то почему мир аниме не может существовать? Забраться в капсулу с пилотом больших трудов не составило. Туум бесплотности, и вот я внутри. Хотя, хоть убейте, не пойму, как получается проходить сквозь один пол и не проваливаться сквозь следующий. Волевое управление? Ладно, сейчас не об этом, а то еще застряну где-нибудь на полпути. Немного неудобно, волосы и борода разметались в этой странной жидкости, а зубцы короны уперлись в потолок. В момент, когда я вновь обрел плоть, меня посетили неясные ощущения. Не знаю, правильно ли я понял последнюю функцию этого артефакта, вот только мне удалось наладить ментальный канал с маги. Каким именно способом я смог затребовать данные по основным языкам планеты, непонятно, но эта информация стала появляться в моем сознании. Чуть отстранившись от непонятных ощущений, решил посмотреть на пилота. Если на экране телевизора я видел обычных рисованных людей, то реальная жизнь вновь показала, что я до сих пор могу вздрогнуть от ужаса. Сперва я применил слабое лечение, а затем начал осматривать пациентку. Это была девушка. Если в первые мгновения я решил, что пилот молодой парнишка, то теперь понял, что это девушка. Довести человека до такого состояния, да милосерднее убить. А человека ли? Клетки организма этой девчонки больше напоминали собой мои или любого другого существа, прошедшего через изменения. Еще немного исследования, и я понимаю, что структура клеток родная, а вот организм, если не считать дистрофии, вследствие хронического недоедания, угнетали медикаментозными средствами. Внутренние органы просто убиты в хлам химией, печень, желудок, почки, легкие, сердце. В таком состоянии ей от силы год, полгода осталось, если не лечить. Да и местные эскулапы лечили, мягко говоря, спустя рукава. Последствия от тяжелых ушибов, плохо сросшиеся кости, да даже магией все это исправлять не меньше года. Ей вообще повезло, что система жизнеобеспечения работала на пределе своих возможностей, еще чуть-чуть и мозг бы сварился. Хорошо еще, что заклинания сделают свое дело и последствия ожогов пройдут спустя пару часов, а то смотреть на покрытое волдырями ожогов лицо не очень приятно. Так, ладно, будем считать, что я воспылал великой любовью к первой встречной и решил ее облагодетельствовать. Хотя мне скорее интересно получить опыт от ее лечения, такую диковинку нашел. С этим, пожалуй, все понятно, осталось решить вопрос с местными. Силу мою наверняка уже видели, а значит, в открытую лезть не будут, либо попытаются ликвидировать, либо найти рычаги давления. Сейчас, как я понимаю, у них только один боеспособный Евангелион, и сразу пытаться давить силой не будут. А чем будут? Авторитетом? Какую линию поведения выбрать мне? Самое простое и действенное – копировать поведение Криола Урского. Буду отыгрывать роль древнего варвара с уклоном в магию. Блин, волосы-то как мешают, выберусь отсюда, сразу же побреюсь, наголо. Вторя моим мыслям, я почувствовал, что поток информации, знаниями языков, прервался, а система начала слив жидкости. Когда уровень жидкости опустился ниже уровня лица, тело пациентки содрогнулось, а я, поняв, что происходит, помог очиститься легким от этой дряни. Раздался скрежет, и капсула начала медленно двигаться. В какой-то момент она качнулась, и я догадался, что нас извлекает второй робот. Момент касания с землей ни с чем нельзя перепутать. Ты просто ощущаешь это, особенно если ставит очень неаккуратно. Взвалив на плечо подопечную, я огляделся, оперативно работают, ауры были по всей округе, а вот делегация направлялась со стороны, где на стене были заметены очертания люка. Интересно, а сколько прошло времени? Что-то я отвык за ним следить. Одна из аур приблизилась очень близко к люку, послышался звук отпираемого механизма, и дверь медленно начала открываться, впуская лучики света. Поправив тело на плече, я протиснулся в открытый проход, чуть прищурившись от света прожекторов, и широко улыбнулся, осматривая присутствующих. «Хорошо, Крив, подрались, было интересно, а где у вас еще такое, Наль, обитает?» Произнес я на японском, ощущая легкий акцент в своих словах и разбавляя речь словами драконьего языка на манер Партурнакса. Глава 3. Первый контакт. Для капитана Кацураги и всех сотрудников особого института нерв, настал период аврала. Оцепление вокруг нулевой выставили быстро, после чего, не имея инструкции от командующего, Мисато приняла решение попытаться вступить в контакт с существом. Спектр его от поля не относился ни к ангелам, ни к евангелионам, ни к пилотам, а значит, он мог стать как врагом, так и союзником, а сильный союзник никогда не помешает. Около часа капитан Кацураги Мисато и профессора Кагерицука добирались до места, почему ее подруга и по совместительству глава научного отдела отправилась вместе с ней, было неясно, возможно, сыграла роль одержимость ученой новыми знаниями. По приказу, пилот Евангелиона 01, Синдзикари, помог с извлечением капсулы. После того, как лучи прожекторов были направлены на люк, она приказала одному из бойцов его отпереть. Дверь медленно открылась и на свет начало выбираться это существо, держа на плече пилота 01. При более ярком свете можно было разглядеть под сосульками слипшихся от ЛСЛ волос, вполне человеческие черты лица. Правда, наличие достаточно длинной бороды вызывали странные ассоциации. Хорошо, Крив, подрались, было интересно, а где у вас еще такое, нахл, обитает? Запинки после слов из неизвестного языка явно говорили о том, что японский он выучил недавно и поправляется в речи как может, а делая вывод из последних событий, так и вовсе за несколько часов. Сделав пару шагов вперед, она обратилась к существу. «Вы можете говорить на нашем языке?» Мимика существа была достаточно яркой, чтобы разобрать в его взгляде сочувствие. Подобные взгляды от окружающих обычно видят смертельно больные люди. «Женщина, я Миндок, знаю ваше наречие, отведи меня к вашему тхури начальнику. Меня зовут Кацураги Мисато, я представитель местной власти и ты можешь говорить со мной». Долгий, задумчивый взгляд был ей ответом, но после существо все же решило продолжить разговор с ней. Артефактор коллегии магов Винтерхолда, Силданник, последовала небольшая пауза. «Ваше наречие слишком убого, так что, женщина, можешь обращаться ко мне по имени». Мисато не очень понравилась эта его женщина, складывалось ощущение, словно общаешься с отъявленным сексистом. Подавив в себе раздражение, она решила продолжить попытки наладить контакт с пришельцем, тем более он пока не проявлял агрессивных действий. «Быть может, нам стоит поговорить в более удобной обстановке, нежели стоять под открытым небом? Ты начинаешь умнеть, женщина, веди», — кивнул ей в ответ собеседник. Вот только не успели они пройти и пары шагов, как случилась первая неприятность. Группа молодых медиков, видимо, по приказу профессора Акаги, попытались забрать у существа тело пилота. Чуть слышные фусы медики оказались валяющимися на земле, в паре метров от существа. «Хайл, руки, отрублю, еще раз их потяните к Ди, моему имуществу». Капитан попыталась сгладить ситуацию. «Сил, должно быть, вы неправильно поняли, они хотели забрать у вас тело пилота Аянами, чтобы, но договорить ей не дали, хамски перебив. Я и сказал, моему имуществу. Этому недоразумению я дважды спас Лаас, жизнь, так что она теперь принадлежит мне. А если у нее был инхозяин, то пусть приходит и Тинвак, говорит со мной». Мисато встала, словно на стену натолкнулась. Подобное отношение к людям, словно они вещи, он что, рабовладелец? Неприятная догадка проскользнула в ее голове. «Возможно, вам покажется это странным, но у нас не принято». Мисато замялась, подбирая термин. «У вас не принято зам, рабство», догадался собеседник. «А Акатош, в насколько далеких гол, землях ты позволил мне оказаться? У этих фел, дикарей, нету даже рабов, что за отсталые племена здесь живут?» Начал причитать этот пришелец, но тут же себя оборвал. «Разберемся с этим позже, ты собиралась предоставить место для пран отдыха, женщина, веди, но ей может быть нужна медицинская помощь». Слегка растерялась капитан и, надеясь на благоразумие этого существа, в попытке уговорить отдать им рей, и кто будет ее оказывать. «Вот та свора бездарных мясников», уже достаточно зло прошипел ее собеседник. «Но они лучшие», вновь попыталась вернуть нить разговора женщина. «Они мусор и хватит спорить со мной, женщина, веди». Подавив рвущееся наружу раздражение, Кацураги Мисато направилась в сторону, где уже успели развернуть палатку, лишь буркнув просьбу следовать за ней. На входе в палатку произошло очередное событие, как к нему относиться капитан не могла для себя решить и предпочла оставить эти мысли на потом. Маг внезапно остановился, тело пилота медленно поднялось в воздух, взмах руки существа и остатки ЛСЛ исчезли с тела девушки, повторив взмах рукой еще раз, От жидкости на теле избавился уже пришелец. «Вот теперь я верю тебе, женщина», — проговорил Сил, входя в палатку. «Такого походного шатра достоин и Танирла». Закончив осмотр помещения, добавил он. Подойдя к столу и предложив сесть на складный стул, капитан устроилась на таком же предмете мебели напротив предложенного места. Не став спорить, существо уселось на предложенное место, а тело пилота аккуратно опустилось на пол, прислонив спиной к стулу. «Вы хотели что-то обсудить с моим начальством? Возможно, в решении некоторых вопросов смогу помочь я». Мисата чувствовала, что подобная манера речи вполне устраивает ее собеседника и не раздражает. Она действительно опасалась этого существа, а из этого следовало, что стоит минимизировать факторы его раздражения. «Да, на первое время я хочу купить где-нибудь здесь дом. Что у вас ценится? Золото, серебро, цветные ракушки?» — перешел на деловой тон собеседник. Капитан Кацураги понимала, что необходимо потянуть время и получить как можно больше информации о пришельце, пока не поступит приказа с решением о дальнейших действиях от командующего. «Понимаете, Сил, с этим вопросом есть некоторые особенности нашего быта. Быть может, вы опишите привычную вам систему обмена ценностями, а я, исходя из вашего описания, постараюсь объяснить нашу». Существо немного помолчало, обдумывая вопрос, затем слегка кивнуло. «На моей родине используются монеты из различных металлов, распространенных, но достаточно ценных. Их можно обменять на продукты и услуги. Иногда используют ограненные камни, но это частные случаи. Иногда проще оплатить товар услугой, нежели таскать с собой мешок монет». Существо почесало нос кончиком пальца и вопросительно взглянуло на женщину. «У нас тоже ценятся некоторые металлы и камни, но для упрощения обмена используются средства. У вас были долговые расписки?» Получив утвердительный кивок, капитан продолжила, подбирая слова. «Своеобразные расписки, предоставляемые государством с четко указанной суммой на каждый, и обмен ценными материалами, в основном проходит через него. Вам достаточно понятна наша система торговли?» Существо молчало, только сейчас капитан заметила появившийся в его руках кувшин, из которого он что-то пил. «Когда и откуда?» — проскользнула мысль в голове. В этот момент в палатку зашла ее подруга, профессор Рицука Акаги. «Мисата, надеюсь, ты сообщила нашему гостю, что ему будет необходимо пройти медицинское обследование, ведь здесь могут быть опасные для него болезни или он может оказаться переносчиком оной». «Дура!» — мысленно завопила Мисата и с ужасом посмотрела на пришельца. Тот продолжал неспешно отхлебывать из своего кувшина, словно не обратил внимания на вошедшую. «Ну куда ты лезешь со своими исследованиями? Не можешь подождать или хотя бы использовать другие термины? А какие услуги у вас тут востребованы? Быть может, мне будет проще оказать несколько услуг и получить за них плату». Капитан облегченно вздохнула. Существо, похоже, не обратило внимания на слова профессора, ну или проигнорировало их. «Прямо сейчас я не могу дать вам точный ответ, просто нету нужной информации. Быть может, вы скажете, какие услуги вам привычно предоставлять?» Сил довольно улыбнулся и покивал своим мыслям. «В оказываемые мной услуги в основном входит только два действия – исцеление и умерщвление». На последнем слове он слегка оскалился, как бы намекая, только Мисата не поняла, на что именно, на уничтожение ангела или это была угроза в сторону Рицука. «Исцеление с помощью настоев и трав?» – фыркнула профессор Акаги, всю жизнь скептически относящаяся к подобным методам, и, похоже, подзабывшая о событиях в капсуле пилота, или она его провоцирует. Слегка удивилась такому комментарию Мисата. И еще, вдруг взгляд пришельца похолодел, а с лица исчезли всякие эмоции. «Вот это жалкое подобие ученого, это кто?» Мисата сглотнула ком, вставший в горле. «Это профессор Рицука Акаги, глава научного отдела особого института нерв». На лице Сила вновь проступили эмоции, сперва недоверие, а затем и этот противный, сочувствующий взгляд. «Я приношу вам свои соболезнования, наверное, тяжело жить в обществе, где наукой занимаются умственно отсталые его члены. Постарайтесь, во избежание гибели ваших убогих, держать их подальше от меня». Тут он снисходительно посмотрел на открывшую рот Акаги. «В моем теле отсутствуют какие-либо болезни, а если появится та, что заставит меня хотя бы чихнуть, вы можете не волноваться, просто вас она убьет намного раньше. А теперь свободно, здесь люди умные, дела обсуждают». Мисата не знала, как реагировать. С одной стороны, все закончилось довольно благополучно, с другой, Рицука получила отповедь, к которую вполне заслужила. С третьей ей были очень неприятны слова этого варвара. «Тогда предоставьте мне тело пилота, а я на Мирей, я являюсь ее непосредственным начальником. Кстати, да, а вы не знаете, кому она принадлежит или кто несет за нее ответственность?» Капитан не смогла расшифровать эмоции, проскользнувшие на лице существа. «Командующий Гиндайкари является ее опекуном, и я настаиваю, чтобы вы вернули нам тело Аяны Мирей». У капитана Кацура не заложило уши от крика боли, она с ужасом смотрела, как от руки существа в сторону ее подруги протянулась электрическая дуга. Прошла всего пара секунд, глаза слезились, и ее слегка потряхивало от произошедшего. В палатку вбежал один из солдат, держа автомат на изготовку, и настороженно начал смотреть на присутствующих. «Она жива», — ответил на испуганный взгляд капитана сил. Кацураги повернулась к продолжавшему стоять бойцу. «Будьте добры, выведите профессора на свежий воздух, ей не здоровится». Сперва растерявшийся солдат молодцевато козырнул и, подойдя к лежащему на полу телу, аккуратно вынес Рицука на улицу. Амисата уловила едва заметную улыбку и одобрительный кивок в ее сторону. И только сейчас до нее дошло, что это существо делает то же самое, что и она, собирает информацию. Ворох различных мыслей пронесся в ее голове, но разобраться с ними ей не дала следующая фраза пришельца. «Что ж, похоже, мы достаточно присмотрелись друг к другу и побрецали оружием. Могу предложить вам услуги медика, если человек жив, то я способен вылечить его от всего, кроме глупостей и душевных болезней, также могу предоставить всем желающим, убрать морщины и шрамы. Остальные мои возможные услуги мы можем обговорить и позже. Я не против ненавязчивой слежки, но сильно сомневаюсь в вашей способности меня убить. Судя по реакции окружающих на мой титул, у вас либо магов нет, либо вы с ними в серьезной конфронтации, а это значит, что ваш правитель вряд ли откажется от использования такого редкого монопольного ресурса. Да женщина, я маг, расплылось существо в улыбке, в ответ на недоверчивый взгляд капитана. И судя по твоей реакции, для тебя это что-то нереальное. Устраивать здесь бойню я не вижу смысла, а понаблюдать за столь забавными существами, как вы, мне будет интересно. Улыбка исчезла с лица собеседника, а тон стал более серьезным. Насчет моей собственности разговор закрыт, следующий его поднявший, будет живьем гнить в течение нескольких часов, пока не сдохнет. Мне нужно жилье и ваши средства оплаты. Он вытащил из воздуха два мешочка. Здесь золото и камни, на раздумья у вас час, и сообщи своим правителям, что делать глупости не обязательно, ведь я могу как спокойно уйти, так и хлопнуть дверью на прощание. Бери и отправляйся к своим, я понимаю, что ценность ресурсов надо еще определить. Капитан Кацураги Мисата спокойно поднялась со своего места, взяла два мешочка и размеренным шагом вышла из палатки. Только отойдя на пару метров, она позволила себе обреченно вздохнуть. Мало им ангелов, второго удара, проблем с конкурентами и вообще всего остального, так ведь появился этот маг и непонятно только, правду он говорит или нет. Мисата тяжело вздохнула, главное, чтобы в худшем случае он не хлопнул дверью на прощание, а то это может оказаться пострашнее ангела. Глава 4. Бытовая. И все же я себя несколько переоценил, сорвал раздражение на человеке, вот только причины у меня были достаточно веские. С момента, как я вышел из капсулы, я ощущал, что моя ПДКХМ, пациентка, очнулась. В момент, когда подошли врачи из спасательной группы, она вздрогнула, незаметно, но все же. И если меня только смешили попытки, со стороны профессора, получить возможность исследовать меня, то вот отношение к моей пациентке. Тело ей, видите ли, отдайте, а вот Рей после того, как завели речь о ней, начала бить настолько крупная дрожь, что только чудом, присутствующие этого не заметили. Подобные реакции на пустом месте не бывают, а значит, к столь плачевному состоянию могла приложить руку и это не до Мингеле. Никогда не любил настолько гнилых людей, мы хотя бы опыты ставили на насильниках и обезумевших душегубах, но никогда не использовали простых людей, а эти эскулапы то ли потеряли рамки от вседозволенности, то ли просто поехали крышей. Никогда не понимал подобных людей, ведь позволь мы с Ольхваром себе заступить за эту грань, и между безумными некромантами и нами не было бы разницы. Дозволив себе такое, мы просто потеряли бы ту часть себя, что делала из нас людей, а дальше что? Мы начали бы использовать друзей и детей, мы это понимали, другие маги тоже это понимали, а вот эти то ли проигнорировали, то ли действительно не понимали. В то время, когда Кацураги отправилась к своему начальству, я судорожно начал вытаскивать из своего разума осколки воспоминаний об увиденном аниме, сопоставлять их и анализировать данные. Что я имею? Люди и картинка на экране может быть и похожи, но я не особо тогда всматривался, больше слушал. Итак, Институт Нерв, самое большое сборище людей с душевными травмами, главный из них некто Каригинда, последователь Остапа Бендера, выше их стоит банда, планирующая использовать все происходящее в личных целях, планы связаны с каким-то оккультизмом и иногда упоминается некий ритуал. Дальше по персонам. Кацураги Мисата, рулит операциями, алкоголичка, не имеет отношений. Акаги, сука от науки, как и Мисата не имеет отношений, хотя вроде спала с командующим, как и ее мать. Должность через постель, не исключено. Синдзикари, сын последователя великого комбинатора, пилот второй машины, психически неустойчив, мямля и тряпка. Аска, еще один пилот, претендует на гениальность, училась пилотировать роботов с детства, в башне тараканов немерена, поэтому претендует на звание лучшее во всем, агрессивно, часто неадекватно. Ну и вишенка на торте, Аяна Мирей, появление неясно, якобы имеет родство с ангелами, молчаливый персонаж, является своего рода катализатором к финальным событиям сериала. Из всего этого делаю вывод, все пилоты нужны как расходный материал, для получения своих дивидендов с событий ожидаемых, как бандой, так и командующим. Отдельно стоят ангелы, они ломятся на базу под городом, Геофронт кажется, зачем и почему не ясно, но судя по всему именно из-за этого их ритуала. Были еще какие-то Адам и Лилит, но я, ни хрена, про них не помню. Что ж скудно, но хоть что-то. Теперь осталось найти нужное место и свалить отсюда, судя по подобранной мной комбинации слов. По мирам можно перемещаться и подтверждением мне служит уже третий мир. А раз так, то тут мне особо делать нечего, единственное, что меня держит, необходимость поиска места сродни тому, что было на глотке мира, иначе сомневаюсь, что мой план сработает. Вернувшаяся Кацураги сообщила, что мое предложение принято, но есть накладки с проживанием и мне предлагается пожить пару дней в квартире, где прежде жила Рей. Приняв предложение, поинтересовался, как туда добраться, в ответ мне сообщили, что сама капитан Кацураги меня туда доставит. Погрузившись в военный внедорожник, мы отправились к нужному месту. Аянами я решил еще немного потаскать на плече, не принцесса чай, а подопытная, пардон, пациентка. Вообще то, что я не выдержал и перешел в своей речи на нормальное произношение без акцента и слов из языка драконов, несколько понижает мою самооценку, но уж извините, слишком быстро это наскучило. Надеюсь, посчитают, что это результат общения и я просто так быстро приспособился к языку. Пока мы ехали в пригород Токио 3, я заметил, что Аянами задремала. Ну, в принципе верно, ей надо восстанавливать силы. Правда, я как лекарь посоветовал бы сперва подкрепиться, но выдавать свою пациентку перед сотрудниками института не имею никакого желания. Пиц. Это было сказано на русском, и выражался не я, а капитан. А мне нравится, уютненько, почти как дома. За эти слова я удостоился шокированного взгляда от Мисата, хотя я и согласен с ней. Для человека из 20 века, жить в подобных условиях, тем более не в России, дикая дикость. Да и в России такое редко где увидишь. Строительный мусор в парадной, лестницы без перил, арматура и проводка, торчащая из стен, нерабочий лифт со сломанными дверями в шахту. Вот в квартире, на третьем этаже, было получше, проводка не торчала и стекла в окнах были целы. Обстановка в помещении была аскетичной, только стол с лампой, тумбочка, кровать и пара стульев, в углу пара стопок книг. Зайдя в ванную комнату, совмещенного типа, покрутил вентили на кране с водой, только холодная. Вернувшись в комнату, заметил в углу камеру наблюдения, притянул телекинезом и раздавил. Я же сказал, ненавязчиво, укоризненно произнес я, протягивая остатки оборудования капитану Кацураги. После чего телекинезом же отправил Рей на кровать. Зашел и осмотрел закуток кухни. А как тут готовить? Обратился я к последовавшей за мной женщине. Она молча показала, как включается электроплита и вопросительно посмотрела на меня. Хитро, кивнул я ей в ответ. Пусть придумают себе все, что захотят, хоть тепловое зрение. Меня все устраивает, даже вода есть. Как думаешь, мне продадут это здание? Похоже, мой вопрос удивил Мисата. Не ожидала от меня подобного пассажа, Она только пожала в ответ плечами. «Ладно, у меня все, я пойду умоюсь», — сообщил я сопровождающей и отравился в ванную. Мужик сказал, мужик сделал. Сбрил я все под корень, извлеченным из кристалла ножом, сжигая все сбритое в огненном шаре. Ну, по крайней мере, под всей этой гривой волос меня ожидал приятный сюрприз. Не знаю, что произошло, но помолодел я лет до 20. Всмотревшись в зеркало, понял, что и тело слегка усохло, мышцы больше не бугрились, как у фаната железного Эрни, но и особо исхудавшим я не выглядел, обычная фигура не увлекающегося атлета. Я даже часть брони с себя снял, чтобы полюбоваться на изменения. Увы, шрам остался, хотя он меня не сильно напрягал, но было обидно. Поскреб лысую голову и, накинув только рубашку, вышел в комнату. Неплохо умылся, — слегка охрипшим голосом произнесла капитан Кацураги, глядя на меня расширившимися глазами. Я бы тоже удивился, в ванну зашло, не пойми что, обросшие как каджитский грива, а вышел молодой человек. Подумав пару секунд, провел рукой по голове, стимулируя рост волос и обзаводясь длинным ежиком. Хаэм никогда не думал, что у человека могут быть такие глаза. Похоже, демонстрация с волосами произвела большее впечатление, чем все предыдущее. «Кстати, что она тут делает?» — вопросительно изогнув бровь, я посмотрел в глаза Мисата. «Меня поняли правильно. Телефон, она протянула мне агрегат, точную копию, которых я видел только в 90-х годах конца 20 века, в России такие мобильные телефоны называли кирпичами. Это на случай, если понадобится связаться с нами, Рей знает, как им пользоваться». Я забрал телефон и проводил девушку до двери в коридор, закрыв за ней дверь, после чего аккуратно переложил Рей на пол и прошелся слабыми разрядами молнии по всему металлическому, стенам и некоторым предметам мебели. Тут главное электричеством не попортить сами вещи. После возвращения девушки на кровать, прошелся по потолку и полу, так, на всякий случай. Посмотрел на окно, колебания стекла и лазерная прослушка, школа иллюзии и заклинания тишины на стекло, гасящие все звуки. Подумав пару секунд, наложил это же заклинание на все стены и дверь. Поставил рядом с кроватью стул, и, усевшись на него, потряс девушку за плечо. «Саквамин», — удивленно выдал я, когда Аянами открыла глаза, большие выразительные глаза с багрово-красной радужкой. Кстати, только сейчас заметил, что волосы у нее не седые, а светло-голубые, да и после исчезновения последствий ожога стали заметны приятные черты лица, нечеловеческие, но приятные. Как там звучало проклятие Партурнакса: «Появишься ты и подставишься под удар, в момент, когда хозяина красных глаз, от чьего решения может зависеть жизнь мира, будет переполнять боль и страх, и безумно захочется жить, пожелав получить помощь и защиту от кого угодно, не обращая на происхождение». Значит, красные глаза, похоже, старый Дава переиграл сам себя, на Элдуина это существо явно не тянет, а вот то, что судьба мира может зависеть от ее решения, уже интересно. Пока я думал, Рей молча рассматривала меня. «Меня зовут Силданик, но ты это уже слышала». Никаких эмоций на лице, только слегка расширившиеся зрачки и медленный кивок. «Можешь звать меня просто Сил». Повторный кивок. «Есть хочешь?» Опять кивок. «Она не моя?» Вроде все было в порядке. Призвав из камня корзинку со сладкими рулетами и кувшин с морсом, протянул девушке. Сперва неуверенно взяв в руки предложенное, уже через минуту Аянами приступила к трапезе. Довольно странно наблюдать за ней, на лице почти не отражаются эмоции, хоть что-то можно заметить только по глазам, и то это нереально интерпретировать. Из задумчивого разглядывания девушки меня вывел ее тихий голос. «Спасибо, было вкусно». Она протянула мне опустевшую корзинку и кувшин. Я только удивился, куда столько влезло. Отправив предметы обратно в камни, я попросил ее снова лечь. На светящиеся от заклинания руки она смотрела с удивлением и слегка приоткрыв рот. Немного подлечив органы, заметил, что глаза девушки стали чуть ярче. «Странно, что бы это могло значить? Кто ты?» Рей, похоже, решила узнать обо мне побольше. «Странно, ведь слышала всю мою беседу с капитаном в палатке. Я маг, артефактор коллегии магов Винтерхолда. Магии не бывает», — безразличным тоном оспорила она мое заявление, а вот взгляд на секунду метнулся к стопке книг. Я даже не знал, что ответить, язвить и смеяться не хотелось, а подобрать аргумент хотя. «Скажи мне, Рей, а откуда тогда взялось само понятие магии? Его придумали писатели». Опять безапелляционный ответ и взгляд в сторону книг. Начав догадываться о намеке, Я поднялся и подошел к стопке, отодвинув ее, обнаружил устройство, что можно было назвать жучком. Правда, по всей видимости, он не выдержал моих манипуляций молниями и сгорел, вернее поплавился, представляя из себя кусок поплывшего пластика с вкраплениями металла. Взяв его в руки, показал девушке, она потупила взгляд, чего-то боялась. «Магия — это выдумка, выдумка из книг, такое только в книгах и бывает», — тихо шептала девушка, затем плюхнувшись на живот, и зарылась лицом в подушку. Только когда я увидел, что она вздрагивает всем телом, и прислушавшись к ее дыханию, понял, что это обычная истерика. Я никогда никого не умел успокаивать в такие моменты, так что решил немного подождать, а заодно посмотреть, что за книги читает моя пациентка. Если в одной стопке были школьные учебники и другие книги, посвященные точным наукам, то вот вторая меня немного удивила. Терри Пратчетт, Макс Фрай, Джон Толкин, Алан Коул и Крис Банч. Похоже, в этом мире есть вещи, знакомые мне и по родному моему, хотя были авторы книги, которых я не знал. Бегло посмотрев концовки некоторых книг, понял, что все они сводились к одному, и все у них наладилось, и были они все счастливы. Легкие сказки с хэппи-эндом. Ладно, надо собрать всякого строительного мусора, для трансмутации его в повседневные вещи, мне нужно койко-место и еще пара стульев, а также посуда. Оставив еще один кувшин с морсом возле кровати, попросил Аянами никуда не выходить из квартиры и дождаться меня, пообещав скоро вернуться, на что получил невразумительное мычание. Выходя, запер за собой дверь, не забыв надеть всю броню, и поставил рядом с входом несколько грозовых рун, спустился вниз. У входа в парадную стоял мужчина в темных очках и черном костюме, характерный такой бодигард, прям как в фильмах. Приподняв бровь, он наблюдал за моими манипуляциями по сбору всякого металлического хлама с помощью телекинеза. Буквально через пару минут после моего появления в подъезде, с верхних этажей раздался мужской крик полной боли, минуту спустя еще один, но уже явно другого человека. Укоризненно посмотрев на работника службы охраны, я обиженно протянул: «Ну, я же просил, ненавязчиво». Ответом мне было пожатие плечами. «Мда, походу ему вообще пофиг на тех ребят, и чего они полезли. Неужели, я таки убил всю прослушку? А еще мне интересно, почему истерика у девушки началась именно с этих слов? Даже бывалые воины впадают в истерику, если им отрастили руку, но это правда радостная истерика бывает, и начинается она с упоминания руки. Вообще, по моим наблюдениям, при истерике начинают упоминать именно ее причину. Он умер, все из-за него, наконец-то я это сделал. Вот только про книги ее упоминания мне не ясно. Проблемы с головой, может быть, тут должны быть тараканы головного мозга у всех сотрудников института. А если посмотреть на все с другой стороны, у нее были проблемы, ну, судя по ее состоянию, состоянию ее жилья и ситуации, в которой она была, явно были. Я их решил, ну, не дал, по крайней мере, умереть. Злыднем, что ее тиранили, гадость сделал. Разряд молнии в тело явно не может сравниться с поощрением. Ну, прям писаный герой, прилетевший спасать прекрасную деву. Я даже улыбнулся от таких мыслей. Ага, столетний колдун, со своими комплексами и поехавшей крышей. Я спасу тебя, даже если мне придется сжечь этот мир. Ничего так, лозунг, пафосно и со вкусом. Звучит, конечно, не так интересно, как «я убью каждого, кто будет мешать мне убивать всех подряд», но тоже забавно. Хотя да, сжечь мир, сжечь, а это мысль. В смысле не сжечь мир, а метод нагадить по полной, если попытаются меня грохнуть, ну или там еще чего-то. Мысль детонации кислорода в атмосфере смотрится вполне себе интересной. Правда, очень нереальной и сложно реализуемой, но сама мысль интересная. ХМ, странно, никогда не замечал за собой столь деструктивных наклонностей. Похоже, я действительно очень изменился после пребывания в том пространстве. И, возможно, не в лучшую сторону. В таких вот раздумьях я и вернулся в квартиру, перешагивая валяющихся на полу сотрудников службы безопасности. Трансмутировал весь собранный хлам в предметы по списку, кинул на остов кровати спальный мешок и, не снимая броню, устроился в нем. Судя по мерному дыханию девушки, истерика плавно перешла в сон, а вот я плавал на границе дремоты, постоянно следя за окружением. Глава 5. Мир и ненависть. В течение ночи я слышал еще 3 вскрика, прикольный способ разряжать руны, но в квартиру никто даже не ломился. Пытались прослушать или ставили растяжки, хотя, скорее всего, первые, Может, тепловизором или еще какой аппаратурой пробовали просветить, но в дверь никто не пытался ломиться и замок тоже вроде не трогали. Следующий раз из дремоты меня вывело шебуршание и тихие шаги. Прислушался, девушка, скинув свой костюм пилота, принялась выполнять утренние процедуры. Когда, судя по звукам, она переоделась, я открыл глаза, чтобы понаблюдать за ней. Ри взяла одну из книг, села на кровати, надела очки, открыла книгу, сняла очки, снова надела, затем вновь сняла и посмотрела на меня. «Всегда пожалуйста», я усмехнулся, а Янами качнула головой. Присмотревшись к ее одежде, догадался, что это школьная форма. Поискал взглядом часы. А интересно, сколько сейчас времени? Вроде солнце за окном светит. В дверь постучались. Интересно, этого им не жалко? Могло ведь и жахнуть, или они уже все, что могло быть заминировано своими бодигадами, проверяли. Я выбрался из спальника и направился в прихожую, по пути заметив пристальный взгляд девушки. За дверью оказался паренек, темные волосы, черные штаны, белая рубашка с коротким рукавом. В руках целлофановый пакет, взгляд темно-синих глаз блуждает, зрачки расширены, странный парень, это он что ли сын командующего, и тут это чудо вышло из транса. А я на Мирей, он озадаченно посмотрел на меня, и спустя небольшую паузу продолжил, мне сказали, она живет здесь, просили передать. Парень протянул пакет мне, заглянув в пакет, увидел школьную форму, точно такую же утром надела девушка. Угу, что-то еще. Я забрал протянутый пакет. Парень сфокусировал взгляд на мне. Да, вас просили прийти забрать документы. Куда? Взгляд опять стал рассеянным, а пауза затянулась. Не знаю, ответил эта личность. Хорошо, стоим, молчим. Тебя еще о чем-нибудь спросили? Ну, там не знаю, сказать что-то, передать, спросить, не задерживаться. Спустя пару секунд раздумий выдавило это.